Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. У Даниила Бессонова сегодня, значит, авторская передача на радио, поэтому сегодня я, значит, соло, ЦИПСа соло. Вот, и долго вас от выходного дня отвлекать не буду, поэтому вкратце там поговорим на какие-нибудь интересные темы. Значит, вновь избранный президент Соединенных Штатов, значит, посылает сигналы нашему президенту Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович также отвечает, значит, завуалированно какими-то сигналами и так далее. Ну, наш президент это умеет делать, все, он вот так, как выражается так, что там какой-то тайный смысл, значит, заключается в его ответах. Вот. И пока мы все за этим наблюдаем, вместе с нами, зрителем, и оказался президент Украины, который, собственно говоря, должен быть участником вот этих всех, значит, такого батла на дистанциях, да, но он такой же, как мы, просто наблюдатель. И сейчас мне так представляется такая картина, вы когда-нибудь наблюдали, может, по телевизору, как происходят подобные мероприятия, а может, кто-то у нас есть какие-то богатые люди, которые просто ездят, значит, на турниры по теннису, да, и вот когда ты наблюдаешь, значит, за теннисным матчем каким-то, да, один теннисист бьет, значит, атакует другого, тот отбивает, а зрители сидят, допустим, посередине и смотрят на мячик, да, кто кому, значит, нанес более ощутимый такой удар, да, и вот сейчас великий человек, известный во всем мире, про него даже писали в журналах «Таймс», Владимир Александрович, он тоже сидит вместе с нами, со зрителями, как на матче по теннису, и смотрит, что сказал Путин Трампу, а что Трамп сказал Путину. Вот так на протяжении долгого срока человек был президентом и, собственно говоря, докатился до того, что стал просто вместе с нами всеми, просто наблюдателем за диалогом взрослых дядь. Короче, вот до такого докатилось, да, то есть, ну, получилось так, что человек должен был за это время, значит, вырасти, да, как фигура и стать непосредственным участником вот подобных мероприятий, но вот его президентский срок довел до того, что он просто оказался, вот там сидит там рядом с нами, вот, и наблюдает, как вот мячик летает из стороны в сторону. Вот смешно так получилось. Вот. Но разговор будет не об этом. Вот, кстати, я иногда выкладываю видео, посты, где, значит, украинские спикеры, да, там аналитики известные, допустим, политологи или просто гадалки на кофейной гуще, да, с украинской стороны, они высказывают какие-то, бывают, интересные, забавные цитаты, да, их вот вырезают, мнения и так далее. И вот, как минимум, второй раз уже попадается, значит, видео, где Алексей Арестович, да, он, значит, попадает с нами вместе, вот, с ЦИПСой, да, в одно и то же мишень, да, то есть это в основном, я так скажу, больше по военной части, там, да, как бы стараюсь делать какие-то прогнозы, разборы и так далее, а Даня, он все-таки старается по информационке, да, и это, значит, высказывание Даниила Бессонова с самого начала, когда только ЦИПСа появилась. Да, Даниил всегда говорит, что украинцы отказались от победы. То есть, да, была победа в Великой Отечественной войне. Это было самое крупное, наверное, сражение со времен Первой мировой войны. Да, там, и мы, Советский Союз, там, русские, все граждане бывшего Советского Союза, кто участвовал в этом конфликте, точнее, прадеды, да, деды там и так далее, участвовали в этом конфликте, это наша общая победа. Несмотря на то, что сейчас там мы уже не находимся в одном государстве, мы поделились на разные страны и так далее, но это нас всех объединяет, да, объединяет общий, ну, вклад в победу, да, потому что мы заплатили все большую цену, и, значит, вот наши, скажем так, предки стояли плечом к плечу разных национальностей и так далее вот в этом конфликте. И вот Даня говорит, что вот украинцы, да, они отказались от этой победы. Да. До этого он еще говорил о том, что американцам выгодно, что воюют русские с украинцами, потому что погибшее число, значит, погибших, это русские люди. То есть для американцев мы одинаковы, да, что украинцы, что русские. Вот Даня это говорит с 22 года, и вот недавно совсем, видно, Алексея Николаевича начало попускать, после вот ракет осталось на день, два, три и так далее. И он как бы начал раздумывать там о каких-то глубинах космических, и вот попадает с нами вместе, значит, вот в наши какие-то вот цитаты. Да, у нас цитаты стали одинаковые, очень похожими. Вот, первый раз он высказался как раз-таки по поводу того, что я вот вам подскажу, вы глупые там в России, вы не понимаете. Вот я вам подскажу, что надо говорить, что общее число потерь – это, значит, русский. То есть мы говорили это 3 года раньше его, но он сейчас начал нам подсказывать. Не суть, просто так получилось, что мы попадаем, значит, ну, в одну и ту же, с одной и той же мысли. Да? И вот совсем недавно там Алексей Николаевич тоже сказал, что вот… Значит, Трамп говорит, вот мы воевали в общей победе, а непонятное дело, что американцы перетягивают на себя, что они победили, значит, в Второй мировой войне. Ну, понятное дело, что они тоже внесли вклад, но их потери в этом конфликте намного меньше, чем наши. И мы начали воевать там с самого начала, они уже, когда видя, что Советский Союз может захватить всю Европу, освободить, да, и стать просто лидером во всем мире, они тоже, как союзники, приняли решение, значит, вступить в конфликт, да, и, значит, наши спикеры, да, они, значит, тоже делали заявление, как бы отвечая Трампу, что он немножко не туда его занесло, потому что это они нам помогали, а не мы им, да, и вот в числе победителей были и украинцы тоже, да, и когда, значит, Трамп обращается к Путину, что вот мы вместе победили, значит, на Украине начинают говорить, так мы же тоже там воевали, да, и вот Алексей Николаевич, он тоже заявляет о том, а что ж вы там ходили, зиговали, типа, кидали там, как римляне кидали, значит, вверх руку, пели там, значит, какие-то песни, прославляли, значит, дивизию Галичина, СС, да, и теперь вы говорите, а почему нас не взяли в победу, да, то есть настолько глуповатые, да, что даже не понимают, от чего они отказались, то есть были нацией победителей, стали просто, ну, по сути, как мусор какой-то, да. И что я хотел сказать, что вот отказываясь от истории принадлежности к, вот, к Советскому Союзу, да, как они называют, совок, ну и вообще молодежь называет, да, совок, да, многие начинают забывать вообще, какой был вклад внесен в Советского Союза. Да. Я не отношусь ни к левым, ни к правым, ни к зеленым, ни к каким, короче. Мне вот политическая тема, вот эти все моменты, они мне просто не за социализм, не за капитализм, ничего. Просто я вот за то, чтобы сейчас капиталисты, которые находятся во власти, не отключили мне Steam, и я мог спокойно играть в Call of Duty. Да? Но есть как бы важные темы, которые мне интересно на них поразмышлять, поговорить, может, мое мнение и ваше вместе сойдется, да, вот, и вот интересный был пост у меня как-то на канале, значит, там человек предлагал закопать Ленина, да, вот у нас сейчас нам надо закопать Ленина, Ленин убил там того, это, я просто хочу сказать, ребят, это наша история, да, у нас вот был царь, да, значит, потом случилась революция, значит, пришли к власти другие люди, убили царя, потом у этих других людей, которые убили царя, там начались свои интриги, там тоже все рвались к власти, там друг друга били молотками по голове и так далее, там тоже было очень много приключений, вот. Но смысл в чем? Что это наша история, да, и другой истории у нас не будет, то есть мы не сможем себе придумать другую историю. Вот наше соседнее государство, которое с нами по соседству, они придумывают себе историю, А у нас история, вот она у нас была такая, да, у нас была там столетняя война какая-то на Кавказе, да. У нас было там, были имамы Шамили, потом они попали в плен, жили, значит, в России, им платили пенсии, у нас там были цари, мы воевали в Европе. Это все часть нашей истории. Другой у нас никакой не будет. Поэтому кого-то проклинать, кого-то закопайте, кто-то виноват. Но это мы скатываемся как раз-таки вот среди нас, среди вот русских людей и среди граждан России и других народностей, да, тоже есть кастрюли. Да. Вот эти кастрюли, они всячески пытаются исковеркать историю, они всячески пытаются... значит, от чего-то отказаться, сделать кого-то преступником и так далее. Конечно же, кто-то из лидеров, кто-то из глав государства разных периодов совершал какие-то стратегические ошибки, да, и, значит, происходили очень кровавые события на территории нашей страны. Вот. Но это наша история. Мы ее должны знать, помнить, почитать и не допускать тех событий, которые происходили ранее, в будущем. Да? Если мы начнем забывать, какие события мы переживали, то это все может к нам возвращаться снова. Да? Но так как мы историю почитывали, да, кто не любит читать, вот есть шикарные, значит, документальные фильмы, их можно посмотреть, да, и вот посмотреть на эти фильмы и сказать, хотите ли вы, чтобы что-то повторилось или нет, да, или вы хотите по-другому развиваться, чтобы все было хорошо и так далее, да. Так вот, возвращаемся к совку, которого все так ненавидят, который, значит, все прям жили так при совке, да, и вот все помнят, как было все, значит, плохо и так далее, да. Значит, в Советском Союзе тоже были разные витки, да, где-то у нас были какие-то подъемы, когда доллар стоил копейки, да, а сейчас рубль стоит вообще там, ну, по сравнению с тем, какие были рубли там в Советском Союзе, сейчас он намного слабее, да, но тем не менее, да, вот у нас тот задел, которые сделали, допустим, советские люди, советские управленцы, да, они мыслили масштабно. То есть, да, люди в то время, вот я уже говорил неоднократно, да, что лесопосадки, которыми засажено вот весь юг России, да, где вот у нас, допустим, просто степи, где просто сумасшедшие ветра и все, да, пыли-то летает в разные стороны, ну, просто вот как в пустыне, да, это все, значит, засеяно было при Сталине, то есть Сталин уже тогда думал, что вот надо, значит, вот эти степи все, вот, значит, засадить деревьями, да, чтобы не было просто как в пустыне, да, то есть люди думали масштабно, люди строили, значит, заводы, да, люди строили... Атомная энергетика, да, все эти электростанции, все эти ТЭЦы, это все разрабатывалось при Советском Союзе. Да. То есть мы помимо того, что строили, значит, себе это все, мы строили еще в бедных странах, это все, да, кормили там кучу африканских стран, кормили, значит, там своих союзников, помогали там им и продуктами и так далее. Да. То есть все заводы, которые, значит, остались после Великой Отечественной войны, их начали, значит, улучшать. Да, вот, слава Богу, что вот после Ельцина и после развала, значит, Советского Союза пришел Путин, который хотя бы не дал вот за вот этот короткий период, который, значит, был Ельцин, его команда, да, просто, значит, все приватизировать и растащить просто. Потому что вот даже если мы посмотрим интервью бывшего советника, да, значит, нашего президента, который сейчас живет в Ницце, и вот он у Гордона, значит, записывал свое видео, он там так ругал нашего президента, что, значит, он покинул Россию и никогда сюда больше не вернется. У него в собственности были стратегические заводы, которые строили корабли, да, то есть как получилось так, что у мошенника из 90-х оказались заводы, которые строили, да, корабли, да, Вот у них начали все потихоньку отбирать, они начали сбегать за границу и там жаловаться, как здесь, значит, у Русни гобня там все отбирает. Хотя, в принципе, им сказали: друг, верни, пожалуйста, то, что принадлежит государству. Да, они сразу забили. И вот то, что сейчас у нас есть на фронте, да, начиная от автоматов Калашникова, заканчивая техникой, там, заводами КАМАЗ, там, я не знаю, там, Урал, УАЗ, все, вот, все, что ездит, и военная техника, тяжелая, бронированная, это все было сделано во время, когда правили, значит, вот самые жуткие люди, которых все ненавидят, да, значит, Сталин, и вот, значит, это все время дало вот такой толчок, да, мы полетели в космос, сейчас придумают историю, что там, значит, Королева там чуть ли не пытали, чтобы он ракету сделал, да. То есть все это было сделано советскими людьми, да. Вы не, только не подумайте, что я, короче, там коммунист, социалист и так далее. Но по мне видно, что я, ну, короче, на коммуниста вообще никак не похож и никак к этому не отношусь. Вот. Мне, в принципе, вот будут у власти коммунисты, будут у власти там, я не знаю, там белые, там зеленые, мне все равно, короче, мне главное, чтобы были люди, которые любят эту страну и их здесь хотят жить, короче. Не то, чтобы там нарулить и сбежать куда-то, а здесь хотят жить. Вот. Какие они там по своим убеждениям, мне вообще до жопы, вот честно, прямо до жопы, короче. Вот. Но мы должны знать, что то, что вот у нас сейчас есть, тем, с чем мы воюем, вот в данном конфликте, это все заслуга именно тех людей, которые... которых мы сейчас, значит, проклинаем, ненавидим и в том числе хотим, значит, закопать в землю этого Ленина. Вот он во всем виноват. То есть, если мы сейчас закопаем Ленина, рубль будет, значит, к доллару 28 рублей. Вот только от этого зависит. Вот сейчас Ленина берем, закопали, все, бах, на следующий день во всех обменных пунктах 1 доллар 28 рублей. Вот. Это все из-за Ленина. Ну, то есть настолько глупые люди, что, ну, меня даже это вот настораживает, что мы вот смотрим на хохлов, да, и говорим, что они тупые, да, ну, вот реально, что, ну, нормальный умный человек со своей страной, что сделали они, ну, он не сможет сделать. То есть мы понимаем, что там, короче, диагноз, да, вот эти сносы памятников и так далее. И когда мы смотрим на них, воюем с ними за то, что они сносят памятники наши какие-то русские, там, да, там, которые там, там строили у них, города строили. Они сносят памятники людей, которые строили на их территории города. То есть город образовался от каких-то, значит, действий этого человека, они его сносят. Поэтому, когда мы вот смотрим и говорим, это дебилы, короче, да, мы своими предложениями исковеркать свою историю, мы выглядим точно так же, да. Историю надо знать. Вот я хожу мимо, значит, Ленина, да, вот стоит Ленин, да, мне он вообще, ну, никак не мешает. Ну, стоит Ильич себе и стоит. Я вот прохожу, мне даже как-то, значит, хорошо становится, я там вспомню, там я вот в школе учился, там вот в октября-то меня взяли, в пионеры не хотели брать, потом все равно взяли, потому что я класс тянул вниз, все были пионерами, я пионером не был, меня тоже заставили стать пионером. Вот я иду, на дедушку Ленина посмотрел, так, ну, что-то вспомнил школу и пошел дальше. Мне абсолютно вообще все равно, у меня мысли вообще другим совсем забиты. Когда человек думает о том, чтобы вот сейчас надо срочно снести памятник Ленина, это значит, что у человека, ну, что-то у него с головой, какая-то беда, короче. Вот, значит, у него какой-то нету душевного какого-то равновесия. То есть у него, возможно, в семье что-то плохо, что вот у него там какие-то клины, короче, в голове. Вот, к чему я говорю, да, что вот мы воюем, значит, против вот этих людей, и сами, значит, у нас есть точно такие же люди, как с той стороны, один в один, зеркальный, поэтому мы всегда говорим, что мы похожи и так далее, да, значит, у нас вот есть тоже такие. Но что самое страшное, да, самое страшное, что на Украине они вот, значит, борются с совком, Залужный говорил, я искореню совок, да, здесь совка не будет. Не всех, кто там, значит, за совок, я всех, значит, убираю. И вот они постоянно, у них вот, значит, цель их нации, это борьба с совком, да, они там придумывают какие-то голодоморы, там у них постоянно, у них, короче, какой-то негатив постоянный, да, вместо того, чтобы они, ну, знать это, помнить, как какую-то трагедию, да, вот, значит, совместного нашего жительства в Советском Союзе, они, у них, они ищут поводы, что-то виноваты мы, хотя они, в принципе, были, наверное, когда Советский Союз распался, на тот момент они были, наверное, одной из самых богатых республик бывшего Советского Союза, да, и мы к ним вообще никакого отношения не имели, они полностью, значит, провалились в яму, и хотя у них все осталось им, да, и они до сих пор винят в этом совок, да. И что интересно, да, вот смотрите, значит, вот, значит, они борются с совком. Украина нас предавала много раз, да, Украина, значит, вступала в какие-то союзы с турками против России, потом с поляками и так далее. То есть такие моменты были неоднократно, да, в нашей совместной истории. Да. И тем не менее, мы все равно понимали, что это было давно, это было, ну, такое было время, когда были какие-то там, ну, короче, смута и так далее. Да. И все равно относились к ним всегда как к своим. То есть, ну, хохлы это были всегда наши люди, потому что я уже неоднократно говорил, что много было совместных браков и так далее. Там, у меня даже у знакомых есть там, значит, женились они на там девчонках с Украины и так далее, они переезжали в Россию, живут в России, у них семьи, дети и так далее. Вот. Всегда относились как к своим людям. Да? Но вот эта борьба, значит, она все равно, значит, вот так вот гниль это, она все равно взяла над ними верх, да, и они, значит, искать начали себе нового союзника. Нашли союзника, да, им, значит, повесили лапшу на уши, ну, они видят, что такие лоховатые, не соображают ничего, да, можно манипулировать ими. Повесили лапшу, значит, дуракам дали оружие, внушили им, что они самые сильные, что они смогут победить Украину. В итоге, да, точка кипения настала, значит, начался конфликт. Потому что если, когда мы говорили на своих телепередачах с ЦИПСы, что СВО это была вынужденная мера, да, то есть Путина подтолкнули начать СВО, да, нам говорили там, пропагандисты и так далее. Сейчас, значит, вновь избранный президент Соединенных Штатов говорит, что у Путина не было другого шанса, другой возможности. По-другому бы конфликт бы не решился бы, да? Он вынужден был начать войну. Дональд Трамп об этом говорит. Все вот эти петухи, короче, захлопнули хлопушки и сидят, короче, молча смотрят, значит, на как Путин с Трампом, значит, играют в теннис, пасуют друг другу мяч. Просто захлопнули вафли свои и сидят все. И, значит, дураков облапошили, понимают просто, что, ну, такие юродливые, короче. Вот, начался конфликт, да, вложили в них деньги, вложили уверенность, что они могут победить. В итоге сейчас получили разрушенную часть страны, да, вся эта, кстати, вся электроэнергия и прочее, что поддерживается как-то, помогает поддерживать, значит, чтобы люди находились со светом, это все было построено при совке. При вас, дебилы, ничего не было построено. То, что у вас есть, это все осталось вам от совка. Просто вы сами ни на что не способны. Вот все, что у вас есть, все заводы, танки, танковые харьковские, там, ну все, все ТЭЦ, МЭЦ, все это сделано было при Советском Союзе советскими людьми. К вам это никакого отношения не имеет. Если бы сейчас кто-то был из тех людей, которые это все создавало, он, этот человек бы сказал бы то же самое. Сказал, вы недостойны, чтобы у вас это все было. Вот, поэтому, когда вы ругаетесь, там, вот совок, совок, совок, вот, вы должны это понимать, что вы к этому не имеете никакого отношения. Совок, когда приходил и когда вел какие-то войны, совок везде строил школы, везде строил, значит, энергетику какую-то, чтобы люди могли жить в комфортных условиях, давал образование, делал больницы и так далее. При, значит, когда вели войну американцы, да, они ничего не создали. Ничего. В Афганистане, да, они привозили деньги, вытряхивали деньги в мешках, чтобы покупать каких-то, значит, старейшин и так далее, чтобы как-то там вести какие-то движухи, чтобы манипулировать, да, вот этими всякими племенами афганскими или, значит, иракскими, да, они платили деньги, но они ничего не построили там. Они сейчас уехали, и, допустим, в Афганистан в каком состоянии находился, в таком и находится. Только остался им аэропорт. И то, этот аэропорт был построен, сделан на международном уровне только для личного комфорта непосредственно вот этих белых господ, которые прилетали в Афганистан, чтобы они себя чувствовали там комфортно, чтобы все было сделано так, как им знакомо, как в их странах, что они приезжают, там везде вот эти надписи и так далее. Все, вот только это было сделано. Больше ничего не было сделано. То есть Афганистан сейчас остался в том состоянии, в котором был. Вот, 20 лет там воевала США, ничего не поменялось, да. То же самое, мы, кстати, вот шутили, да, когда, значит, ну, шутили в плане, не смеялись над людей, которые падали с самолетов, да, а мы шутили с той ситуацией, что американцы везде вот так поступают, да. Первыми были, значит, Вьетнам, когда точно так же, да, вертолетом снимали там с посольства, и, значит, люди просто спасались, цеплялись за вертолет, да. Потом, значит, были вот самолеты в Афганистане, да, когда просто людей, детей брали, вот так закидывали в самолет, чтобы их бы просто американские солдаты их взяли с собой, да. И здесь произошло то же самое. Оно еще, этого еще не, ну, люди пока не верят в это, да. То есть вера, значит, надежда, она такая вот, ну, умирает последней, да, и вот там еще есть люди, которые надеются, что они победят, что Путин слаб, и тогда они вот почему-то до последнего, то есть бой сейчас, по сути, боксерский поединок уже понятен, да, что, ну, допустим, в 8 раундах мы побеждаем по очкам, да, но они еще надеются на какой-то лайк и панч, которого, скорее всего, не будет. Вот, и что получается, американцы сейчас уже все, уже заявили, что на 90 дней приостанавливают всю помощь, которая есть, да, теперь, значит, ребятам надо рассчитывать на свои силы, им надо рассчитывать на помощь Европы, которая тоже там уже, значит, ну, не сказать, что прямо такая же блестящая там и, значит, от нее прямо таким лоском и шиком, значит, несет, как там буквально там 10-15 лет, да. И что получилось, да, американцы сказали, воюйте, значит, против русских, мы вкладываем деньги, это классное вложение, да, мы, значит, вложили деньги, классная инвестиция, что мы вложили деньги, чтобы, значит, убивали русских, да. И хорошо, вы выбрали такой путь, да, вы решили убивать русских, все понятно, да. Но вот сейчас прошло 3 года, сейчас есть вероятность, что конфликт может закончиться, да, с чем остались, значит, эти ребята. Остались с разрушенной третью частью страны, которую они потеряли, которая к ним уже никогда не вернется. Потеряли 1 000 000 человек убитыми, где-то столько же получили раненых и искалеченных. Да? И самое главное, что никто помогать восстанавливать все это не будет. То есть вот этот самолет, с которого падали люди, он уже потихоньку начинает взлетать. Он уже потихоньку начинает взлетать, его видно. Да, но, значит, они настолько будут озлоблены, они настолько вот, они не верят в свое поражение, которое уже просто, ну, неминуемо. Оно уже неминуемо. Да? Когда ты потерял 1 000 000 человек, и когда, значит, у тебя с твоей стороны 10 миллионов выехало, и третью часть, значит, страны ты потеряла, ты уже не можешь быть победителем, потому что ты уже не победишь. Это уже понятно, да? Это у нас будет победа, которая нам досталась большой ценой. А у вас будет поражение, которое вам досталось большой ценой. Поэтому я что хочу сказать, что когда люди, кстати, американцы, они ничего ж не построили. Никаких атомных станций, ничего. Да, временно. Они спасали положение, да, они давали подпитку деньгами на то, чтобы были силы как-то противостоять России, чтобы ослабить Россию, да, подпитывали элиты, давали оружие. Вот. Но сейчас вот, поменялся состав, да, значит, новая администрация пришла, которая приняла решение, что ей невыгодно поддерживать Украину. И все, говорит, ребята, все, мы снимаемся, мы уходим. И вот сейчас можно посмотреть, а что за это время было построено? Вот что сделали? Из того, чтобы вот после завершения конфликта людям на Украине стало лучше жить. Ничего, ноль, вот, ноль, ничего нету. Да? И Европа понимает, может быть, что надо как-то поддерживаться, там, оглядываясь на... значит, на британцев, да, но и то, я думаю, что никто долго там никуда вкладывать деньги не будет, потому что сейчас лидеры начнут меняться также, там первый отлетит Макрон, потом за ним Серделька, придут новые люди, которые скажут, а нам невыгодно, наша страна, наша экономика сейчас находится в упадке, у нас есть внутренние проблемы, нам надо решать свои, там, допустим, вопросы, чтобы там немцы жили лучше, чтобы французы жили лучше, да, и всем им станет не до Украины. Это может протянуться максимум год, какая-то поддержка. Потом уже скажут, ребят, все, рассчитывайте на свои силы, да. И вот в такие моменты, когда вы, значит, отказались от победы, отказались от своей истории, вот у тех, у кого хотя бы одна извилина какая-то есть в голове, те люди могут задуматься, да, а как могло так произойти, что мы оказались вот в таком положении, что мы попали в такую ситуацию, да. Но я хочу сказать, чтобы вот эти истории, которые происходили, значит, с нашими соседями, да, вот всегда я даже там некоторым своим товарищам, там, которые более молодые, я им говорил, всегда учитесь на чужих ошибках, да. Вот если я, допустим, что-то тебе советую, послушай просто, послушай и подумай над этим, да. Но, понятное дело, что молодые люди, они более импульсивны, они кажутся, что он уже всю жизнь прожил, хотя он жил всю жизнь с мамой, да, но он думает, что у него есть там, значит, иные какие-то, значит, он умный, он уже все понимает в жизни, и в итоге, значит, он наступает двумя ногами в жир, да. Так вот, нам нужно посмотреть на нашего соседа и не допускать таких же ошибок, как делали они, да. То есть поэтому, когда вы предлагаете там бороться с памятниками, сносить памятники Ленина, сносить памятники Сталину, значит, закопать Ленина, там, другая аудитория, которая, значит, за Ленина и Сталина, они ненавидят царя, да, и, значит, еще что-то. Может быть, царь и допускал какие-то стратегические ошибки, но он за это поплатился уже. Поэтому не трогайте людей, которых уже с нами нет вообще. Думайте о том, как нам, значит, жить лучше впереди, да, как нашим детям жить лучше. И как вам, собственно говоря, жить лучше. Поэтому, когда вы там в глубине души там что-то там у вас, какие-то мысли вас беспокоят, и вы всех обвиняете во всех смертных грехах, вы подойдите к зеркалу, посмотрите на себя в зеркало. Хорошо ли вы выглядите, да? Может, вам стоит заняться собой, да? Может, вам стоит, значит, походить в спортзал, да? Или там еще что-то над своей внешностью поработать, да? И тогда у вас не будет время на какие-то дурные мысли, да? Поэтому историю свою надо, ну, она может вам нравиться, может вам не нравиться, но к ней надо относиться с уважением. Да? Везде у нас все, ну, наверное, во всех странах есть какие-то белые полосы, да, черные полосы и так далее. У нас в истории тоже так всегда было. Поэтому, глядя вот на наших соседей, у которых беда случается в жизни, да, случилась беда, ну, так получилось, что, ну, дурак, как бы, да, управляет дурак, короче, да, вот, ну, что ты поделаешь, да, вот, человеку доверили там управлять страной, а он дурак оказался, да, и вот привело к такой катастрофе, да. Вот смотрите, допустим, есть другие примеры, есть позитивные примеры, есть люди, которые, допустим, у них была черная полоса, но сейчас они поняли, они эту черную полосу, они этот негатив, этот кошмар, они переосмыслили, да, и они теперь мыслят позитивно, они смотрят в будущее, они понимают, что им надо развиваться. Вот посмотрите на Грузию, Да? То есть оказывают давление на них, даже такие крупные страны и так далее, они все равно стараются быть независимы, они уже понимают, что мы уже на эти грабли уже один раз наступали, погибли там какие-то молодые там, парни-грузины, да? Там, кому-то в дом что-то прилетело, уже была война, уже все, короче, понятно, это как бы не наш путь, наш путь это развиваться, чтобы Грузия стала красивой, чтобы Грузия стала привлекательнее, чтобы со всего мира ехали, ну хотя бы не со всего мира, хотя бы из ближайших каких-то стран ехали туда люди, отдыхали там, тратили свои деньги там, чтобы страна развивалась, чтобы простой человек жил хорошо, да. И вот у нас есть моменты, где мы можем наблюдать. Вот у нас есть, Украина, наши братья самые близкие, да. Там, где совместные браки, там, по сути, братья по крови, да. И вот у нас есть грузины, кстати, где тоже есть совместные, много совместных браков, да, и грузины женились там на русских, русские на грузинах, там и так далее, да. Вот, у нас есть другой пример. Вот есть, перед тобой, вот сейчас, вот, чем хорошо, да, ты можешь анализировать, ты можешь смотреть вот на две страны, которые, вот две бывших республики, бывшей нашей общей страны одной, да, ты можешь посмотреть на одних, что полные идиоты, просто вот нация идиотов, короче, которая досталась им все от Советского Союза, самая богатая республика была. И просто скатились в яму, уже просто в шаге до полного исчезновения просто государственности. И самое главное, что если даже это не получится сделать у, кровожадного, коварного, Путина, то они просто сами себя доведут до этого. Они же говорят, что это вот Путин все это хочет, они сами себя доведут, потому что они глупые. И у нас есть грузины, да, которые тоже находились, с серьезными проблемами, был конфликт и так далее, и там люди мыслят совсем по-другому, да. Поэтому надо учиться на чужих ошибках, не на своих, да, быть мудрее, никогда не спешить там что-то раньше времени делать, какие-то заявления, делать какие-то, материал нашего президента, дурачок этот, к нему, его Трамп не видит вообще, то есть он хотел привлечь к себе внимание, что смотрите, я такой крутой, я, могу Путина обматерить, приходит новый президент, и он тебя не видит, то есть там, по сторонам смотрит и такой, что там, кто шумит, кто шумит там, то есть он думал, что я могу там Путина послать, я там, все, журнал Time, там все, а уже все, что, какой там, это уже отрезанный ломоть, как у меня там друг был по службе, у него любимое выражение было, говорить, отрезанный ломоть, когда уже все, тебя там списали, ты не интересен, да, все, это отрезанный ломоть. Вот, уже все понятно, ситуацию будут разруливать там два человека, максимум три. Вот Путин, Дональд Трамп и еще, возможно, пригласят там в этот, движуху Си Цзиньпиня. Да, и все, остальных не видно, неинтересно, кто там, что, сейчас Трамп будет отбирать там Гренландии, я Трамп мне нравится, если у него получится там, как-то приватизировать, как в 90-х, Гренландию или там Канаду, да, я просто, этот человек себе впишет в историю, что просто настолько влиятельная и, богатая страна, что просто купила там куски там других стран, да, и без войны, без ничего. Хотя до этого они тоже долгое время топтались в Афганистане, они там в Ираке там тоже что-то возня какая-то была, во Вьетнаме обосрались. Но сейчас, по-другому решают вопросы, да. Возможно, наступит такое время, когда мы тоже будем покупать кого-то, да, но сейчас мы... у нас выход такой. Вот, поэтому не надо никогда, суетиться. Вот эту суету, не надо, движухи вот эти вот все, они не нужны. Вот эти истерики, там, какие-то, это все, от лукавого, да, все спокойно. Если даже у вас мнение там что-то не совпадает с другим, никогда не делайте поспешных выводов, да? Всегда надо подумать, а почему так, а проанализировать и так далее. Вот. И самое главное, короче, вот я сейчас уже заканчиваю нашу моросячку. Почему? Потому что мне все время пишут, ты что-то говорил, говорил, говорил, а потом раз, короче, и попрощался. Все, моросячка закончилась. Вот я сейчас уже предупреждаю, да, что буду заканчивать. Самое главное, не относитесь к истории как-то вот, значит, как наши соседи. Вот, ну, не надо этого делать. Особенно бывает, я вот не знал, я думал, что, ну, вот какие-то люди взрослые, которые начитанные, читают там, погруженные там в литературу, там, читают Карла Маркса, там, какие-то работы Ленина. Я думал, что они образованные и вменяемые, да. И вот бывает так, что вот эти вот одни за белых, другие за красных, казалось бы, образованные, начитанные люди, так скрещивают шпаги между собой. Мы вас будем вешать, там, мне там писали какие-то коммунисты против, после видео с Семиным, мы вас будем вешать. Я думаю, что вот так просто, вот знаешь, так если порассуждать, я сижу такой, думаю, значит, я там, ну, простой парень, да, у меня простые родители. Значит, меня там призвали в армию, я пошел служить, да, началась война на Кавказе, я там участвовал в боевых действиях на Кавказе, потом там долгое время служил, задерживали бандитов, боролись там с терроризмом, потом, значит, меня выгнали какие-то писюны, да, из милиции, хотя, в принципе, у меня никогда не было ни одного взыскания, я за службу, что я служил в СОБРе, ни одного раза не опоздал. Но там за месяц мне долбанули там 4 взыскания, и я, короче, улетел. После этого я не обиделся на страну, я пошел дальше, там, значит, вот организовалась такая банда, да, значит, единомышленников, которая воевала за интересы России, да, где, значит, были все вот такие, вот как мой друг говорил, отрезанные ломти, да, и мы там, ну, да, вот я, ну, благодарен просто этой организации за то, что там была возможность себя проявить. Казалось бы, все, тебя уже выгнали, ты уже, ну, нигде не можешь себя найти, но вот есть, значит, люди, которые, значит, из таких людей сформировали подразделение, и мы выполняли боевые задачи, да, в интересах государства. Мы не в интересах себя выполняли задачи, да, потому что у меня за участие в боевых действиях в этой компании, у меня государственные награды. Помимо наград, которые давали в подразделении, да, у меня государственные награды, то есть государство понимало тот вклад, который мы вносим, рискуя своей жизнью и здоровьем, да, нас награждали. И, значит, вот Семин тогда так нелестно, значит, начал отзываться. Мне, кстати, неинтересно было, что он там, значит, мыслит. Просто когда он начал нас называть псами капитализма, кстати, майка появилась как раз-таки после этого видео, вот, и, ну, я просто возмутился, да. И вот мне начали писать куча людей, мы вас будем вешать, мы вас будем то, мы вас будем все. Я вот сижу, думаю, ну ты чмо вонючая, ну ты еще ходил в школу, я уже выполнял боевые задачи, да, отстаивал конституционный строй. Что, кого ты там вешать будешь, обезьяна, блин? Но вот находились такие люди, да, которые, казалось бы, читали вот труды Ленина, труды Маркса, но они невменяемые. И такие же невменяемые есть и с другой стороны. То есть, если ты не за них, если ты не такой, как они, если ты их не поддерживаешь, все, короче, вот, значит, ты коммуняка и так далее. То есть, ребята, ну, будьте повменяемы, потому что вот у нас уже есть пример хороший, которому я сегодня посвятил целый, значит, целую ЦИПСу, когда одна сторона страны не слышала другую сторону страны, да, и вот, значит, это все привело к тем событиям, в которых они сейчас оказались. Вот, поэтому, значит, будьте повменяемы, поспокойней, значит, наблюдайте, анализируйте, вот, и будьте, короче, попроще, тогда будет все нормально. Вот, и каждый на своем месте должен приносить пользу, тогда, значит, мы станем намного сильней, могущественней, и нам не придется воевать за другие страны, мы их будем покупать. Вот, всем всего хорошего, до завтра.